Заболевание отдельных периферических нервов. Неврит лицевого нерва. Поражение лицевого нерва – одна из наиболее частых болезней периферической нервной системы, причем значительную часть заболевших составляют молодые женщины. Основные причины болезни – переохлаждение, осложнение после общий грипп, ангина, острое респираторное заболевание и другие, или местные инфекции, заболевания уха, придаточных пазух носа, околоушных слюнных желез, травмы головы и лица, а в пожилом возрасте и дефекты кровоснабжения нерва сосудами с уменьшенным просветом. Во всех этих случаях возникает отек и последующее ущемление ствола нерва в узком и извилистом костном канале, фаллопиев канал. Кроме того, при острых нарушениях мозгового кровообращения встречаются и центральные порезы лицевого нерва, при которых страдает только мимическая мускулатура нижней половины лица. Клиника неосложненного неврита лицевого нерва представлена асимметрией лица со слабостью мимической мускулатуры пораженной стороны, проявляющейся сглаженностью носогубной складки, опущением угла рта, невозможностью смыкания век, а в легких случаях неплотным смыканием и затруднением всех произвольных движений, надувание щеки, наморщивание лба, свиста и так далее. Наряду со слабостью мышц на пораженной стороне наблюдается перенапряженность симметричных мышечных групп на контрлатеральной. У четверти всех заболевших через 1-3 месяца возникает осложненное течение болезни с повышением тонуса мышц пораженной стороны, образованием в них местных болезненных уплотнений, гелезов, и повышением механической и электрической возбудимости в виде гиперкинезов, тиков и синкинезов, непроизвольных содружественных сокращений мимических мышц в момент еды, улыбки, смеха, зевания и так далее. Осложненные формы неврита лицевого нерва особенно типичны для чрезмерно быстрого темпа восстановления двигательной функции при сочетании пореза с чувствительными, особенно болевыми нарушениями и при назначении электропроцедур на пораженную половину лица. Раннее назначение рефлекторного массажа обосновано, во-первых, его высокой эффективностью, а во-вторых, частотой перерастяжения паретичных мимических мышц, не прикрепляющихся к костям, после применения классического массажа, что может привести к серьезным косметическим дефектам, вплоть до необходимости коррегирующих оперативных вмешательств. Рекомендуемый срок начала точечного массажа – конец первой недели болезни. Процедуры проводятся ежедневно или, что значительно хуже, через день. Для лечения неосложненных форм болезни в острой фазе возможны два подхода, в зависимости от того, комбинируется ли точечный массаж с иглоукалыванием или проводится самостоятельно. Если массирование производится в один день с иглоукалыванием, прогностически наиболее выгодная методика лечения, то первым осуществляется механическое воздействие на точки, а вслед за ним сеанс иглотерапии, причем оба метода используют различные точки. В этом случае необходимо расслабление перенапряженных мышц непораженной стороны, что достигается седатированием точек средней линии лица, головы и здоровой стороны. 4-6 точек на каждый сеанс, в том числе 1-2 по средней линии. При комбинации массажа с иглоукалыванием на курс достаточно 5-6 сеансов, то есть до расслабления мышц непораженной стороны лица и начала восстановления двигательной функции на пораженной. Точечный массаж без иглотерапии включает тормозное воздействие на точки средней линии и здоровой половины лица и стимулирующее на пораженной стороне при соотношении количества точек 1:2 в пользу последней и с общим их количеством до 10 на одну процедуру. В этом случае общее количество процедур на курс доводится до 10-12. При отсутствии иглоукалывания рекомендован и ряд методик стимулирующего линейного массажа приемами поглаживания, растирания и легкой вибрации с повторением 10 пассажей по следующим направлениям. Первое. От точки Е6 Дзяче до Е4 Дзяцан. Второе. От Е6 до 1Г18 Цюаньляо. Прохождение участка от Е6 до точки А, являющейся вершиной равностороннего треугольника с длиной стороны, равной расстоянию между Е6 и Е4. Третье. От Е6 до 5Б2 Тинхуэй или далее вверх до 1Г19 Тингун. Четвертое. Параллельно нижнему краю нижней челюсти от точки 5С24 Чэндзян до Е6 Дзяче. Пятое. Японская методика. Параллельными линиями от средней линии головы вдоль лба к наружи. От 5Г24 Шэньцин до Е8 Тоувэй. От средней линии лба через точку 5Б14 Янбай до границы роста волос и на середине расстояния между двумя последними линиями, а также над бровью от точки ПЦ3 Интан через ТР23 Сыджукун к наружи. Комплексное лечение неосложненной формы неврита лицевого нерва должно включать специальную мимическую гимнастику перед зеркалом, самостоятельно проводимую больным после соответствующего инструктажа и включающую около 30 упражнений. Произнесение всех гласных и содержащих только одну гласную слов типа «Алма-Ата», «Переезд», «Кизил», «Оброк», кукуруза и так далее. Различные мимические действия, поднимание и наморщивание бровей, складывание губ трубочкой, надувание одной или обеих щек и другие. На начальном этапе лечения некоторые из упражнений, например, поднимание бровей или наморщивание носа, легче выполнять в облегченном исходном положении, лежа на спине, чтобы исключить влияние силы тяжести. Иногда целесообразны упражнения с помощью руки больного для уменьшения синергичного подъема брови на непораженной стороне противодействовать ему или производить это движение на больной стороне, помогая себе рукой. При осложненных формах заболевания тормозное воздействие производится в точках средней линии лица, головы и на обеих его сторонах, причем количество используемых точек на пораженной стороне обычно вдвое больше, чем на контрлатеральной. В начале курса массируются только точки средней линии и симметричные точки с обеих сторон, а с третьей и четвертой процедуры – к ним добавляются локальные точки больной половины лица и воротниковой зоны. 6-10 точек на один сеанс. Рекомендуют следующую последовательность процедуры. Сначала прорабатываются точки средней линии головы и лица, затем симметричные точки на лице, а в заключение местные точки пораженной стороны. Эффективность терапии осложненных форм болезни заметно повышается путем комбинирования массажа с предварительно выполненными процедурами теплолечения, парафиновые или азокеритовые аппликации на стороне поражения и проводимым в тот же день сеансом мануальной терапии с использованием методики пастизометрической релаксации мимических мышц. Для этого вначале путем пальпации, введенным в полость рта больного большим пальцем массажиста или инструктора ЛФК, определяются участки мимических мышц с повышенным тонусом и механической возбудимостью в моменты разных мимических движений. Затем находящийся в полости рта большой палец фиксирует изнутри такой участок уплотнения, а остальными пальцами той же кисти производится пассивное растяжение напрягаемой при движении мышцы. Для уменьшения скольжения наружных пальцев предварительно рекомендуется припудрить кожу щеки тальком или наклеить на нее кусочек лейкопластыря. На фоне сохраняемого массажистом пассивного растяжения мышцы больной по команде в течение 6-8 секунд совершает мимическое движение, напрягающее удерживаемую мышцу. По 3-4 раза для каждого движения, а всего 2-3 разных мимических действия на один сеанс. Курс лечения включает 5-12 таких процедур, проводимых ежедневно или через день. Возможно и комбинирование в один день точечного массажа лица с процедурой ультрафонофореза трилона Б на околоушную область и щеку пораженной половины лица. Последняя процедура может чередоваться по дням с теплолечебным воздействием. При недостаточной эффективности лечения после завершения курса точечного массажа рекомендуется иглорефлексотерапия с использованием долговременных на 4-7 дней микроигл. При всех формах заболевания в первую очередь массируются точки в области лица. Г1-19 Хэляо, Г1-20 Инсян, Е2 Сыбай, Е3 Дзюйляо, Е4 Дицан, Е5 Даин, Е6 Дзяче, Е4 Сягуань, Е8 Тоувей, 1Г18 Тюаньляо, 1Г19 Тингунь, 5-2 Цуаньчжу, 5-3 Мэйчун, ТР-17 Ифэн, ТР-21 Эрмэнь, ТР-22 Хэляо, ТР-23 Сыджукун, 5Б2 Тинхуэй, 5Б3 Шангуань, 5Б14 Янбай, 5Г26 Жэньчжун, 5С24 Чэньцзян, ПЦ3 Интан, ПЦ6 Юйяо, ПЦ9 Тайян, ПЦ18 Дзяченцзян, ментальная точка. Кроме локальных используются и точки передней части головы: 5Г23 Шансин, 5Г24 Шэньтин, воротниковой зоны 5Б21 Дзяньдзин, 1Г14 Дзяньвайшу, 1Г15 Дзяньчжуншу, 5Г14 Даджуй и задней поверхности шеи 5Г10 Тяньчжу, 5Б20 Фэнчи. При лечении постневритической контрактуры могут массироваться и отдаленные точки, большей частью на противоположной очагу поражения стороне тела. На верхних конечностях Г1-10 Шоу Саньли, Г1-11 Цюйчи, ТР-5 Вайгуань, П7 Ле Цюэ, на нижних F2 Синьцзянь, F3 Тайчун и аурикулярные точки 8 и 11 в области мочки уха.